В эмиграции во Франции казначей и хранитель музея лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, ротмистр, умер 26 ноября 1949 года в Париже. Отвлекусь на время от статьи Бориса Дмитриевича Сергеевского «Жила на юге Франции». Не могли ли Ерминия Жданко и Владимир Розеншильд Паулин быть знакомы до начала трагической экспедиции? Не мог ли он неожиданно после гражданской войны, встретившись во Франции с прежней знакомой, вернувшейся из белого небытия, подсказать Рене Гузи сюжет, в то же время по ее просьбе оставив в тайне историю ее возвращения? Она ни о чем не хотела вспоминать. Еще позже я узнаю, что Розеншильд Паулины до революции довольно известный дворянский род в России. Они могли быть хорошо знакомы как с Брусиловыми, так и со Жданко. Можно ли поиски по раскрытию тайны Рене Гузи считать законченными? Продолжает далее Борис Дмитриевич. Как бы ни было, они не дают с полной уверенностью отвергнуть версию Алексеева и Новокшонова. Ведь вымысел Гузи нисколько не может опровергнуть эту гипотезу. А представим себе, что дневник Ерминия Жданко писала, что она спаслась и передала его Гузи, но с обязательным условием, чтобы представить его как вымысел. И этот вариант отбрасывать полностью, по-видимому, нельзя, хотя автор статьи не является его сторонником. То, что гипотеза Алексеева и Новокшонова заинтриговала многих, доказывало и вскоре полученное мною письмо. «Уважаемый товарищ Чванов, вам пишет полярный филателист из ГДР. Я прочитал вашу книгу «Загадка штурмана Альбанова». Так я узнал о гипотезе, что корабль брусиловской экспедиции «Святая Анна» мог быть потоплен немецкой подводной лодкой в 1915 году. С помощью друга из ФРГ я начал поиски документов немецких подводных лодок и судьбы «Святой Анны». Мне удалось выяснить, что все сохранившиеся документы немецкого подводного флота «Кайзера» находятся в следующем архиве ФРГ. Бундесархив, Милитари архив, 7800 Фрайбург, Визенштельтрассе, 10. Архив сообщил, что не располагает сведениями о русском паруснике «Святая Анна», потопленном немецкими подводными лодками. Целенаправленные же поиски не могут вестись в связи с нехваткой персонала. Архив любезно прислал мне копию военного дневника подводной лодки «У-19», за 5 июня 1915 года. В этот день, кстати, был потоплен русский парусник Адолф фон Рига. Запись неясная. Имеется поправка 1932 года. Перевод записи. В 1:30 курс 169 градусов на 2 парусника. 9:30, квадрат 0,67 б. 1 парусник, русская двухмачтовая шхуна «Адолф фон Рига», 250 тонн, была обстреляна и потоплена. Экипаж спасся на лодках и был принят датским парусником. Другой парусник, датская трехмачтовая шхуна «Меген фон Тура», был остановлен сигналами и после проверки следует в Ирландию. Поправка 1932 года. Адлу фон Рига не содержится в регистре Ллойда. В русском списке Гайера указан с водоизмещением 169 тонн. Может быть перепутан с английским кораблем Star of the West 197 тонн, который был уничтожен 5 июня в том же районе. Может, Адула фон Рига и есть святая Анна. Высылаю фотокопию военного дневника подводной лодки. У-19 от 5 июня 1915 года. Может, советские журналисты, аккредитованные ФРГ, могут продолжить поиски в вышеуказанном архиве. Я желаю вам успеха при выяснении судьбы святой Анны и Брусиловской экспедиции. С большим уважением, Максмут Ульман. Как я уже говорил, студеная Арктика обладает таинственной притягательной силой. Мой первоначальный вариант документальной повести поиска «Загадка штурмана Альбанова», вышедший в московском издательстве «Мысль», был написан в перерывах между другими книгами. И для меня полной неожиданностью было, что он вызвал такой читательский резонанс, какой, пожалуй, не вызвали все остальные написанные мною книги. Загадка штурмана Валериана Альбанова, загадка святой Анны и сегодня, через 70 с лишним лет после трагической ледовой Одиссеи, продолжает волновать людей. И это свидетельство неумирающей народной памяти. Но если одни пассивно ждали новых находок, публикаций, то другие вольно или невольно втягивались в поиск, когда-то начатый мною. Это прежде всего известный полярный гидрограф Владилен Александрович Троицкий, многие годы проработавший в Восточной Арктике и сделавший так много для увековечивания в человеческой памяти ее первопроходцев. В 1985 году, оставив Заполярье вместо себя сына, он переедет в Ленинград. Но полярному гидрографу Троицкому, как говорится, сам Бог велел заниматься историей Арктики. Другой же человек все эти годы после выхода моей книги, болеющий Валерианом Альбановым, до последнего времени жил в Уфе. Это Валентина Зиновьевна Кузьмина, инженер-химик по образованию и по роду деятельности. Она все свободное время отдавала этому нелегкому поиску. После трудового дня работа в Центральном государственном архиве Башкирской АССР, встречи со старожилами города, суббота и воскресенье зачастую уходили на переписку с другими архивами, многочисленными корреспондентами со всего Советского Союза. Даже очередные отпуска она посвящала поиску, поездкам по стране, порой нелегким. Честно говоря, даже я, начавший этот поиск, до конца не понимал ее. Что движет ею? откуда она находит время, силы, терпение,